Время начала приближения этих энергий исчисляется в 40-х годах нашего столетия. Брамачарии ашрамов Шри Рама Кришны и Свами Вивекананды подтвердили нам эти даты и всю указанную традицию. Учение о жизни Махатм Гималаев определенно говорит о том же. Агни-йога в полном согласии с новыми проблемами науки намечает знаки изучения стихий и тончайших энергий. То, что недавно общо называлось учением воли и сосредоточения, то Агни-йога вправляет в целую систему овладения окружающими нас энергиями. Через расширение сознания и упражнение организма среди условий современной жизни эта синтетическая йога строит счастливое будущее человечества. Она говорит: не уходите от жизни, развивайте способности вашего аппарата и поймите великое значение психической энергии человеческой мысли и сознания как величайших творящих факторов. Йога говорит: в нашей самоответственности и в сознательном сотрудничестве будем стремиться к сужденной эволюции. Но, исследуя все наши возможности, прежде всего поймем радость труда, мужество и ответственности. Обращаясь в практических формулах ко всем сторонам жизни, йога указывает, как близки от нас стихии, и самые из них всепроникающие — огонь. Агни-йога отделяет действительность от майи. Она восстает против чудес, вводя феномены в кругозор позитивного знания. Нужно учиться организации психической энергии, утверждает Агни-йога. Йога смело утверждает: будем искренны и отбросим предрассудки и суеверия, неприличные сознательному человеку, желающему научно исследовать и познавать. Говоря о приближающихся воздействиях космических энергий, йога предупреждает об особенностях ближайшего будущего. Йога обращается к врачу так: скажите врачу, можешь изучать феномены возгорания огней. Тем более это явление важно, что при развитии центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым несоответственным заболеваниям. Потому своевременно сказать о наблюдениях за огнями жизни советую не откладывать, ибо нужно пояснить миру явление реальности и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому следует позвать ученых для освещения очевидности. Врач, не упусти. Учение наше устремляет к познанию совершенных явлений природы, считая человека частью ее. Очевидность препятствует видеть внутренние течения. Каждый может припомнить, как он смешивал случайность с основами, составляя совершенно произвольные представления. Тоже можно сказать о стихии огня. Кто-то недомыслящий полагает: деды жили без познания огня и спокойно сошли в могилу. Какое мне дело до огня? Но мыслящий думает: откуда необъяснимые эпидемии, иссушающие легкие, гортань и сердце? Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмотренное врачами. Не условия жизни, но нечто извне косит толпы. Этим путем внимательных наблюдений можно прийти к заключению без предрассудков. Или Агни-йога призывает. Агни-йога приходит ко времени. Кто же иначе скажет, что эпидемии инфлюенции должно лечить психической энергией? Кто же обратит внимание на новые виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? Ни проказа, ни старые формы чумы, ни холера страшны. К ним имеются предохранительные меры, но следует задуматься над новыми врагами, созданными современной жизнью. Нельзя к ним применять старые средства, но новый подход создается расширением сознания. Можно проследить, как в течение тысячи лет шли волны болезней. По этим знакам можно составить любопытную таблицу человеческих уклонов, ибо болезни показывают негатив нашего существования. Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят. Поздно строить насос, когда дом пылает. Так Агни-йога говорит о психической энергии. Люди совершенно разучились понимать и применять психическую энергию. Они забыли, что каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. Почти невозможно остановить эту инерцию, потому каждое проявление психической энергии продолжает свое воздействие по инерции, иногда даже продолжительно. Можно уже видоизменить мысль, но следствие прошлой посылки все-таки будет пронизывать пространство. В этом сила психической энергии, но и качество, заслуживающее особой заботливости.